Нести силу и знания значит нести ответственность. Когда я только почувствовала всю сокровенную мощь травяной магии, ощутила вибрацию трав и приступила к природным практикам, мне казалось, что за моей спиной выросли крылья. Везде вокруг мне мерещились тайны, которые вот-вот откроются. Во мне проснулась небывалая жадность. Я хотела знать все. Какие травы для чего, как заваривать, как очищать пространство, как ставить защиту. Я читала, пробовала, записывала. А потом неожиданно для самой себя почувствовала в груди странную пустоту. Меня не покидало ощущение, что я делаю что-то неправильно, что отклоняюсь от правильного пути. Мне пришлось долго анализировать эмоции, перебирать их, чтобы найти очевидный ответ. Я слишком много брала. Корить себя за эту ошибку я не стала, ведь на самом деле ее невероятно легко совершить. Особенно в начале пути, когда природа воспринимается как бесконечный источник ресурсов. Вроде вот тут мята, а там зверобой. Наберу себе побольше. Я брала листья, корни, цветы, не думая, что у растения есть свой ритм, своя функция в экосистеме, что у него могут быть потомки, которые не вырастут, если сорвать все до корня. Но я вовремя осознала, где была неправа, и помогу избежать тебе тех же ошибок. Для начала запомни, путь зеленой ведьмы начинается с уважения и простого понимания. Природа – не просто ресурс. Она – партнер, учитель, живая система. К ней нельзя приходить в гости, открывая дверь с ноги. У нее надо спрашивать, готова ли она поделиться своими дарами, и внимательно слушать ее ответ. Иногда это будет теплое «да», иногда она окажет легкое сопротивление. Уточнить у природы ее желание – не суеверие, не оккультизм, а настрой на взаимность. Не бери слишком много. Ты удивишься, как мало нужно на самом деле. Когда ты работаешь с намерением, с энергией, с любовью, хватит одного пучка, одной ложки. Например, если я собираю мяту, то беру не всю, только одну-две ветки с каждого куста. Если я сушу травы, то не делаю запасов на годы. Я знаю, что в следующем сезоне мне снова будет что собрать. У природы есть свой ритм. И если ты живешь в нем, тебе всегда хватает. Следующее, что стоит всегда помнить зеленой ведьме, это то, что магия имеет последствия. Травяная магия состоит из энергии, которая не существует в пустом пространстве. Все, что мы посылаем, возвращается. Все, что мы создаем сегодня, влияет на события в будущем. Они могут быть безобидными. Так я однажды решила почистить пространство полынью, чтобы освежить атмосферу. Сделала это на автомате, без настройки. Через пару часов у меня заболела голова. Воздух стал тяжелым. Только потом я поняла, я не поздоровалась с духом растения. Не попросила, не поблагодарила. Полынь – сильная, резкая, требующая уважения. Она пришла, но не нашла моего внимания. О чем я не замедлила напомнить. Но последствия могут быть и более серьезными. Потому зеленая ведьма никогда не использует травы для темных манипуляций или причинения вреда, не нарушает чужую свободу и спрашивает разрешения, если ритуал касается другого человека. Отсюда следует и еще одно правило зеленой ведьмы. Каждое ее действие должно быть осознанным. Когда ты кладешь ромашку в чай, то не просто заливаешь водой нужной температуры травяную смесь. Ты приглашаешь дух мягкости, солнечности, спокойствия. Когда окуриваешь помещение шалфеем, ты просишь пространство обновиться. Когда плетешь защитный венок из зверобоя, открываешь двери дома для силы и ясности. Но только в том случае, если делаешь все это с осознанным намерением. Если ты чувствуешь, что не можешь его сформулировать, лучше отложи действие. Иногда лучше не делать ничего, чем сделать для галочки. Зеленая магия – не свод законов и незыблемых правил. Ты не обязана помнить их все до единого. Главное – слушать себя, травы и землю. Интуиция и умение чувствовать должны быть твоими главными компасами, исходящими из глубины твоего сердца. Если ты чувствуешь, что какой-то из сделанных выборов или какое-то из принятых решений неправильно, отказывайся от них. Если растение кажется не твоим, не трогай его. Это честность и уважение не только к миру, но и к самой себе. Кстати, об уважении. Магия начинается именно с него. Не воспринимай это как пафосное наставление. Это всего лишь отражение моего опыта. Я точно знаю, что зеленая ведьма – это не та, кто знает много ритуалов, а та, кто умеет остановиться, поклониться перед деревом, положить руку на землю и сказать: «Спасибо, что я здесь. Спасибо, что ты рядом». Природа дает нам многое, иногда даже больше, чем мы просим. Но она ждет одного – чтобы мы были живыми в этом обмене, настоящими, а не примитивными потребителями. Как только ты станешь вести себя как уважительный и преданный друг, магия откликнется. Прежде чем приступить к сбору, ритуалу, созданию оберега, зеленой ведьме стоит задать себе несколько важных вопросов. Я поделюсь с тобой теми, которые каждый раз проговариваю для себя, но в твоем случае они могут быть иными. Нужно ли мне это на самом деле? Или я просто хочу сделать что-то магическое, потому что грустно или скучно? Готова ли я нести последствия? Даже если они не такие, как я ожидала. С кем я работаю? С духом травы? С энергией пространства? Установлен ли контакт? Есть ли согласие? Делаю ли я это с любовью? Или я спешу? Раздражена, не в том состоянии. Есть ли благодарность в моем сердце? Не формальная, а настоящая, теплая, глубокая. Если приходит ясный, четкий, положительный ответ, то я продолжаю. Если есть сопротивление, то сразу останавливаюсь. Любой зеленой ведьме я советую делать точно так же. И тогда погружение в магию окажется именно таким, как оно должно быть.